Программа «Опережая время». Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». У нас в гостях Андрей Волков, ректор Московской школы управления Сколково. Здравствуйте, Андрей Евгеньевич. Добрый день. И мы говорим об образовании, об антикризисных мерах на рынке образования, если они такие. В прошлом эфире вы сказали, что Сколково. Особых каких-то вот антикризисных мер не предпринимало. Ну, просто по той простой причине, что вы молодые. Я вот так понял. Правильно, совершенно, поскольку мы были созданы в 2006 году. Вы знаете, наша модель даже в кризис не претерпела радикальных изменений. Но, по правде. Во-первых, рынок, мы работаем на рынке, нас же государство не спонсирует, рынок сжался. Рынок таких так называемых open enrollment, открытых программ. Что это такое? Это когда объявляется тема, и собирается 20-30 человек, слушать эту тему, слушать это день-два или работать интерактивно по этой теме. Да, этот рынок сжался радикально, в разы. Но вырос другой рынок, рынок заказов от крупных корпораций, потому что они стали искать новые стратегии, им нужны люди, которые понимают новую стратегию, чтобы измениться, и для нас это отличная возможность поучаствовать в этой смене стратегии. В этом смысле рынок меняется, жизнь вокруг нас? Да, меняется. Изменилась ли наша модель и наш принцип? Никоим образом. А с государством вы сотрудничаете? Очень хороший термин. Точно, сотрудничаем с государством. Как я уже сказал, у нас нет ни рубля государственных денег в бюджете школы. Но мы имеем честь очень интересных и очень серьезных людей видеть у себя в наблюдательном совете. Это и вице-премьер, и министр, и возглавляет наблюдательный совет президент страны. Помимо того, что представители власти входят, государственные власти входят в наблюдательный совет, в какой области еще идет сотрудничество? Мы делаем ряд программ, где участие людей, которые занимаются государственным управлением, чрезвычайно важно, и они принимают участие. То есть мы практически участвуем в образовании и в госсекторе тоже. Но, как правило, это интересно, эти программы являются смешанными, там присутствует и бизнес, и государство одновременно. Здесь какой-то госзаказ, да? Ну, я не говорю о деньгах, я не спрашиваю вас, да, на тему, там, финансируют, не финансируют, но какой-то госзаказ, там, вот, есть идеи, и есть потребности ее реализации, и реализация происходит через школу Сколково, я правильно понимаю? Я соглашусь с вашей интерпретацией. Госзаказ не в традиционном смысле слова, что нам заказали, заплатили деньги, и мы сделали. Но мы правда считаем, и мы стремимся привлечь, как бы, государственных носителей знаний или государственной точки зрения в нашей программе. Потому что управление реальное, оно же сразу имеет дело. Нет никакого чистого бизнеса. Это всегда вопрос и регулирования, и правовой системы, и власти, и бизнес-решений. И мы стремимся это достигать, в том числе и комбинируя слушателей в наших программах. Я понимаю, что школа существует с 2006 года, но все-таки вы-то существуете не с 2006 года, вы лично, Андрей Волков. И в общем, до 2006 года в сфере образования вы много что сделали. Вы были, в общем, вы знаете предмет, которым вы руководите, так? В связи с этим, вы видите какие-то изменения государственных чиновников, связанных с кризисом и, соответственно, каким-то там посткризисным мышлением? Вообще ситуация этого кризиса, она немножко поменяла взгляд. Я говорю слово «немножко», потому что где-то «множко», а где-то «немножко». Она поменяла взгляд, что всегда будет так хорошо. Вот у нас последние 8 лет все росло, были отличные темпы роста, мы на хорошем счету в мировой экономике, как быстрорастущие рынки, я имею в виду Индия, Китай, Россия, Бразилия, страны БРИК. И вот это создало систему, знаете, отложенной решимости на изменения, на реформы, которые очень необходимы. Сейчас кризис вернул повестку дня в стране, связанную с тем, что мы должны меняться. Что я имею в виду? Система здравоохранения или система сервиса здоровья должна поменяться. Система образования. Мы явно не можем сказать, что у нас блестящее, лучшее в мире. Мы можем повторять эти заклинания, но это ни к чему хорошему не приведет. пенсионная система, судебная система. Ну, собственно, об этом президент недавно говорил в своем послании. Послание, я имею в виду, не послание Федеральному собранию, а послание в той бумаге, которую он распространил, в том письме «Вперед, России». В этом смысле кризис создал ситуацию, когда и госвласть еще раз поставила на повестку дня эти вопросы о том, что мы социальные инфраструктуры или структуры социального капитала, человеческого капитала, должны поменять. В этом, кстати, я вижу позитив от кризиса. А чиновники понимают, в какую сторону менять? Надо меняться, да, ура, надо меняться. А в какую сторону? Значит, есть общий ответ, он покажется вам таким соответствующим. Надо сделать эту систему эффективной. Что это значит? На единицу труда, времени, ресурса мы должны получать больше результатов. Это общий ответ, универсальный ответ. Но для этого должна быть сменена сама модель. Это отдельный, конечно, огромный разговор, как должна быть устроена структура, скажем, здравоохранения и образования. Про образование я готов поговорить. Но не существует золотого ключика. Там вопрос собственности, или вопрос структуры, или вопрос денег. Вот такого универсального ключика золотого не существует. Есть множество мер, которые должны синхронно, системно сработать, если на то есть воля и желание. Есть воля и желание. Не только у там, президента страны, у премьер-министра они высказались, а у чиновника более среднего уровня. Я не чиновник среднего уровня, мне трудно ответить на этот вопрос. Я считаю, давайте со своей экспертной точки зрения скажу. Понимание у элиты необходимости этих изменений существует. Вы ее видите? Нет, понимание существует, я их вижу. У управленцев, которых вы готовите, какие проблемы с трудоустройством на сегодняшний день существуют? Как правило, мы имеем самый массовый участник, я не произношу слово «студент» наших программ, это человек, уже занимающий управленческую позицию, там, от 5 до 10 лет, и проблемы трудоустройства у них нет точно. Потому что заказчики являются, как правило, корпорацией. Более молодые люди, это программа MBA, тоже не имеют проблем с трудоустройством, иначе они не смогли бы платить за свое обучение, а у нас обучение платное, и только платное. В этом смысле нет такой проблемы. Я бы сказал даже наоборот. Люди очень квалифицированные, грамотные, умеющие самостоятельно ставить задачу, они сейчас в большом дефиците. А какие проблемы есть у выпускников? Темп изменений и сложность принятия решений такова, что точно в одиночку ничего не сделаешь. Требуется создание коллективов и команд. Чтобы это сделать, нужно совсем другой стиль коммуникации, стиль доверия. Вот это проблематично для очень многих наших корпораций и организаций. Мы все-таки привыкли играть в иерархию. Вот начальник, а я исполняю то, что мне сказали. Сейчас происходит к другому типу организации переход, когда нужно вот такое согласие, конкорданс, когда нужна синхронизация действий и видений. К вам попадает вот даже на ту программу, как я понимаю, которую вы назвали full-time, то есть полным отрывом, но все равно туда попадают люди уже достаточно состоявшиеся. Мы требуем минимально 3-летний управленческий опыт, ну, соответственно, знание английского языка и ясное понимание, зачем он идет в эту школу, а не в другую. А что бы вы посоветовали тем, кто сейчас стоит перед выбором, куда пойти учиться? Те, кто к вам приходит, они, наверное, не стоят перед этим выбором, да? Пожалуй, что нет. Вы имеете в виду те, кто идут в вузы, первое высшее образование? Наверное, да. Знаете, я, поскольку имею инженерно-техническое образование, я верю, что это очень хороший бэкграунд, куда бы вы ни пошли потом, в управление или в сферу журналистики даже, или в сферу права. Это очень, потому что она приучает к системному мышлению. С другой стороны, выбирайте тот вуз, который вам придаст большое ускорение. Не стремитесь просто к корочке или диплому. Это единственный, пожалуй, совет, который я мог бы дать. А в плане востребованности специалистов? Ну, или так, на ваш взгляд, сейчас не идут учиться? До сих пор не идут учиться так? Вот эта специальность, скорее всего, будет востребована через там, какой-то промежуток времени, и поэтому мы пойдем учиться на слесаря, а не там еще на кого-то. Знаете, Вот я, может быть, странную вещь скажу, что размышлять специальностями – это рецидивы середины 20-го столетия, а мы уже в 21-м. Надо размышлять направлениями или жанрами работы, если хотите, потому что современный человек каждые 6-7 лет меняет сферу деятельности. В этом смысле, обучившись одной специальности, ну, там есть разные специальности очень странные, там, инженер по холодильным установкам, думать, что вы всю жизнь будете заниматься холодильными установками, очень странно. Поэтому как бы, общий бэкграунд, общее видение мира чрезвычайно важно. А специальность нужно получить на более поздних этапах образовательной карьеры. В этом смысле, кстати, проведенная реформа разделения специалитета на первый этап бакалавриат и магистратуру, я считаю очень прогрессивным шагом в реформе нашего высшего образования. Вот вы можете сформулировать цель, главную идею, которую вы закладываете в процесс обучения? Главная идея могла бы быть выражена так. Мы считаем, что для современного мира самый дефицитный тип людей – это люди, способные самостоятельно принимать решения и добиваться их исполнения, как я уже сказал, в кооперативной деятельности. А следовательно, образование должно, наше образование управленческое имени Сколково, оно должно получить такую квинтэссенцию, создать модель реальности, только концентрированную. И попробовать в этих реальностях несколько раз прожить. В реальности корпоративной, в реальности начала нового бизнеса, стартап, в реальности некоммерческих проектов. И вот эту модель мы считаем очень перспективной для современного управленческого образования. Ну что ж, спасибо вам. Напомню, что у нас в гостях был Андрей Волков, ректор Московской школы управления Сколково. Андрей Евгеньевич, спасибо. Спасибо. Это была программа «Опережая время», подготовленная совместно с РИА Новости.